заставлять ее истекать кровью на песке, копать ногтями землю, песок, скрести, заползая как можно глубже. Спасатели у костра оглянутся на крик. Это никого, а это просто так. А мы видим каждого и запоминаем. Летом достаточно времени для философии и убийства, искореняя лишних, используя жертв для кровавого стремления в свободные никуда. Порно извращенная мякоть, проблеванного бензопилой одиночества, в луже и грязной лампочке, кромешно прилипая к воспоминаниям и крича над телами, трахая языческие камни, крохоча на холмах древними именами. Существование определено смертью и сатаной, распилив руку с пистолетом, исти патроны в песке, море смоет все. Снег, лед и небо, сгнила луна, горизонт поворачивается с малой медведицей. Колючие следы к каждому дереву в этом лесу, только не туда, не обратно. Тени веток удлиняются, слепые рыщут по снегу. Сатанон, сатанон, траст. Все на свете просыпаются каждый день, пропадают кто где. Серебряные книги, водяных и троллей, копии зеркал, сны выключенных ламп, титанические подземные поезда. Ападо, агадо, фраст. Проказа, алтарная язва, крест, крашеный известью, плети под землей, кривые цепи, расцарапанные библии, изгрящие печи, жажда отмщения, проклятие партизан, позывные застреленных, рябины в болотах, чахлые, увешанные лохмотьями. Фрост! Опрятывая корчи естественного мора. Фрост! Трещины между реальным и настоящим. Мозги и кровь на мировом леднике. Сия, крия, фрост. Сия, крия, фрост. Сия, крия, фрост. Сия, крия, фрост. Сия, крия, фрост. Сия, крия, фрост. Выживут наши, одни только наши.